Глава 43. Переговорная гудела от напряжения. Юристы, замы, финансовый директор – все смотрели на Северскую с привычным ожиданием. Александра Алексеевна сейчас раздаст указания, и они пойдут в бой, как всегда. «Итак», – начала Саша, обводя взглядом присутствующих, – «ситуация следующая. Сергей Павлович готов нести убытки, лишь бы выдавить нас с площадей. Война будет долгой, затратной и, скорее всего, утопией». «Мы готовы, Александра Алексеевна», – подал голос юрист. «У нас есть компромат, есть возможности для контратаки. Мы выстоим». «Я знаю», – кивнула она. «Но мы не будем воевать». В переговорной повисла тишина. Такая густая, что ее можно было резать ножом. Лица присутствующих вытянулись, брови поползли вверх. Даже Ирина, привыкшая к любым решениям начальницы, смотрела с недоумением. «Простите», – переспросил финансовый директор. «Не будем? Но почему?» «Потому что я не вижу профита», – пожала плечами Северская. «Сергей хочет тратить деньги? Пусть тратит. Мы подготовим документы к тому, чтобы отдать площади. Пусть арендодатель выплачивает нам неустойку. С остальным разберемся потом». «Александра Алексеевна», – осторожно начал один из замов, – «но это же серьезный удар по бизнесу. Мы потеряем ключевое расположение, клиентов. Я все понимаю». Она поднялась, давая понять, что обсуждение закончено. «Готовьте документы. Ирина, зайди ко мне». В кабинете Саша опустилась в кресло и устало прикрыла глаза. Ирина вошла, закрыла за собой дверь и остановилась напротив, сложив руки на груди. «Александра Алексеевна, что случилось?» – спросила прямо. «Почему вы сдаетесь? Я никогда не видела, чтобы вы отступали». Северская открыла глаза и посмотрела на нее. Ирина была с ней много лет и прошла через кризисы, победы, предательства. Она заслужила правду. «Я не сдаюсь, Ир», — Саша улыбнулась. «Я просто поняла, что не вижу смысла в этом сражении. Я устала от битв. Хочу отдохнуть. Просто побыть собой». Ирина смотрела на нее несколько секунд, потом медленно покачала головой. «Я вас не узнаю». «Не поверишь», — Северская усмехнулась. «Я сама себя не узнаю». «Что дальше?» — спросила Ирина, присаживаясь на край стула. «С остальными салонами». «Продам бренд. Все, что останется, продам». «Но как?» — в глазах ассистента отразилось искреннее изумление. «Это же ваше детище. Вы же с самого начала, с нуля, столько лет!» «Понимаешь?» — Саша задумалась, подбирая слова. «Я вдруг поняла, что все это не то, чего я хочу на самом деле. Я постоянно куда-то стремилась, пробивала стены, что-то доказывала. Кому? Зачем? А сейчас я осознала, что все это не делает меня счастливой. Совсем». Она помолчала, глядя в окно на город. «Я не хочу этого, Ир. Не хочу больше воевать и подниматься из пепла. Я хочу жить долго и счастливо. Хочу любить и быть любимой. Хочу создать семью. Возможно, еще не поздно родить ребенка». Ирина молчала долго. А потом вдруг улыбнулась, тепло, по-женски, понимающе. «Вы встретили достойного мужчину», — сказала она. Александра улыбнулась в ответ. «Да, ты права. Именно он перевернул мой мир». «Тогда мне остается только порадоваться за вас и пожелать счастья». Ирина встала, поправила пиджак. «Честно, Александра Алексеевна, я давно за вами наблюдаю. Вы всегда были такой напряженной, как струна. А сейчас расслабились, похорошели даже». «Спасибо». Саша поднялась, подошла к ней. «Ты не переживай по поводу работы. Я дам тебе такие рекомендации, что тебя с руками оторвут». «Я в вас не сомневаюсь», — Ирина пожала ее руку. «Спасибо вам за все». Она вышла, и Саша осталась одна. В кабинете было тихо. Только часы тикали на стене, да за окном шумел город. Она подошла к окну, обхватила себя руками, глядя на снег за окном. Вот и все. Решение принято. Северская ждала, что внутри зашевелятся сомнения, страх, неуверенность. В конце концов, она рушила то, что строила много лет. Но ничего подобного не случилось. Внутри поселилась тишина. И стальная, абсолютная уверенность, что поступает правильно. Одного намерения было мало. Нужно дать задание юристам подготовить все бумаги. Раз уж Сергей хотел тратить деньги и нервы, пусть тратит. Разве имела она право запретить? Даже не собиралась. У нее остались дела поважнее. Александра открыла сейф. Достала папку с документами на Ольгу Павловну. Посмотрела на фотографию, на аккуратно распечатанные листы с доказательствами, забрала папку и вышла из кабинета. По дороге в школу она прокручивала в голове варианты разговора. Можно было действовать официально, через прокуратуру, через ту же опеку. Но это долго, муторно и оставляет следы. А Саше нужен был быстрый, чистый, точечный удар, такой, чтобы эта учительница поняла раз и навсегда, с кем имеет дело. У школы Северская припарковалась, забрала девочек. Те выбежали радостные, с новостями, с рисунками, с бесконечной болтовней. — Саша, а мы сегодня контрольную написали. Катя запрыгнула на заднее сиденье. — Я на 5. — Умница, — улыбнулась Саша, помогая ей пристегнуться. — Полина, ты как? — Нормально. Полина была сдержаннее, но в глазах тоже светилась радость. — А куда мы поедем? — Мне надо поговорить с учительницей. Саша посмотрела в сторону школьного крыльца, где маячила знакомая фигура. — Посидите в машине 5 минут, хорошо? Я быстро. Она вышла, захлопнула дверь и решительно направилась к Ольге Павловне. Та стояла у входа, делая вид, что проверяет телефон, но краем глаза следила за машиной. — Ольга Павловна, — позвала Северская, подходя ближе. Учительница обернулась, и на ее лице мгновенно расцвела приторная, сладкая улыбка. — Снова вы! Какая приятная неожиданность! Вы что-то хотели? — Хотела. Саша остановилась в шаге от нее, глядя прямо в глаза. Папку держала в руке, не пряча. «Я знаю, что это ты написала анонимку в опеку на Земцовых». Улыбка на лице Ольги Павловны дрогнула, но не исчезла. «Я не понимаю, о чем вы...» «А еще я знаю», — перебила Александра, повышая голос ровно настолько, чтобы в нем зазвенела сталь, «что весь этот бред с женитьбой — твоих рук дело. Твоя тетя работает в опеке. Вы все спланировали, чтобы вынудить Клима жениться, но просчитались». «Это ложь!» — вспыхнула Ольга Павловна, но щеки ее побелели. — Здесь вся информация. О тебе, о твоей тете, о звонках, которые вы оформляли как анонимные, о планах, о переписках. Все. Саша показала ей папку. Отчасти блефовала. Там не было и половины из того, что она перечислила. Но кто будет вчитываться? Особенно в состоянии легкого шока. Ольга Павловна взяла папку дрожащими руками, открыла, пробежала глазами по первой странице. Лицо ее стало серым. «Этого не может быть!» — выдохнула она. «Я не понимаю. А тебе и не надо понимать!» Голос Саши стал жестким. «Ты забываешь о существовании Земцовых, ясно? Забываешь, что есть такая семья, такие дети, такой мужчина. Хоть один взгляд в их сторону, хоть одно неосторожное слово, и эта папка получит ход. Вы пойдете по статье вместе с тетей». Ольга Павловна открывала и закрывала рот, как рыба, выброшенная на берег. «Но я не...» «Второго предупреждения не будет», — отрезала Северская. «Уяснила?» Учительница судорожно кивнула. Саша забрала папку обратно, развернулась и пошла к машине, не оглядываясь. Сердце колотилось где-то в горле, но на губах играла довольная улыбка. Больше эта змея не приблизится к ее семье. «Саша, ты чего так долго?» — спросила Катя, когда она села за руль. «Надо было поговорить с учителем, малыш». Саша посмотрела в зеркало заднего вида. Ольга Павловна все еще стояла у крыльца, глядя им вслед. И вид у нее был такой, будто ее только что переехал каток. — Все, дела закончились. Поехали? — Поехали! — завопила Полина. — А можно мы в магазин заедем? Я хочу пирожных. — И я хочу! — поддержала Катя. — Пирожных? — Саша завела двигатель, хитро прищурившись. — А давайте устроим кулинарный поединок. Купим продукты и испечем что-нибудь сами. «Ура!» – заорали с заднего сиденья. «Только чур, я буду главным дегустатором!» – засмеялась Саша, выруливая со школьной парковки. Она ехала по городу, слушала болтовню девчонок, и внутри разливалось такое тепло, такое счастье, что хотелось петь. На светофоре она достала телефон, быстро набрала сообщение. «Очень скучаю. Мы с девочками едем за продуктами, будем что-то печь. Ждем тебя утром». Ответ прилетел мгновенно. «Я тоже скучаю. Счастлив, что вы есть. Оставьте мне попробовать. Люблю». Северская улыбнулась, убрала телефон и посмотрела на дорогу. Впереди был вечер, полный детского смеха, запаха выпечки и ожидания любимого человека. Все теперь в ее жизни было хорошо и правильно. Утро после смены выдалось серым и промозглым. Клим сидел в старенькой шестерке напротив кафе, поглядывая на часы. 9:05. Устал жутко. Домой хотел, но нужно было довести дело до конца. Сергей не заставил себя ждать. Ровно в назначенное время из черного Гелендвагена вышел мужчина в дорогом пальто, огляделся и направился ко входу. Земцов вышел из машины, пересек улицу. Сергей уже сидел за дальним столиком. Заказал кофе, листал что-то в телефоне. При виде Клима на его лице мелькнуло недоумение. Явно ожидал кого-то другого. — Вы? — Сергей прищурился. — А где? — Я и есть тот, кто звонил. Клим сел напротив, не снимая куртки. — Из МЧС. По поводу пожара. Сергей откинулся на спинку стула, внимательно разглядывая собеседника. В его глазах читалась настороженность, но пока без паники. — Слушаю. — Поджог в салоне «Севера», — Клим говорил ровно, глядя в глаза. — Заказчик, очевидно, вы. Исполнители — бригада из области. Работали за наличные. Все это уже есть в прокуратуре. Сергей замер. Рука, сжимавшая чашку, дрогнула. — Что за бред? — выдавил он, пытаясь сохранить лицо. — У вас есть доказательства? — Есть. Клим достал телефон, показал экран. — Вот они. Ваши переводы, переписка с посредником, показания свидетелей. Осталось только дать делу ход. Сергей смотрел на экран, и краска медленно отливала от его лица. Он понял, что это не блеф. — Вы меня развели, — выдохнул он, поднимая глаза на Клима. — Никакой вы не из МЧС по делу о пожаре. Вы... — Я друг Александры, — перебил Клим, убирая телефон. Можно было сказать «любовник», но это могло быть использовано против них. Да и звучало как-то не очень. Муж было бы достойнее, но этот титул предстояло еще заслужить. Глаза Сергея вспыхнули бешенством. Он подался вперед, опираясь локтями о стол. «Ах ты, мразь!» — прошипел зло. «Думаешь, если нарыл какой-то компромат, то я испугаюсь? Да я таких, как ты!» «Заткнись!» — перебил Клим, не моргнув глазом. «Я не для того сюда пришел, чтобы слушать твой бред». Он поднялся, нависая над столом. Сергей тоже встал, но Клим был выше, шире в плечах, и это читалось в глазах противника. «Ты устроил поджог», — тихо сказал Клим. «Ты пугал ее, преследовал, угрожал. Ты пытался напугать мою женщину». «Она моя!» — выкрикнул Сергей, теряя контроль. «Должна стать моей!» «А ты... ты кто такой вообще? Спасатель хренов! Тьфу!» Клим не сдержался. Кулак впечатался в челюсть Сергея с глухим сочным звуком. Тот отлетел к стене, сбив по пути стул. Посетители кафе обернулись. Официантка вскрикнула. «Еще раз!» — Клим навис над ним. «Хоть слово про нее, и я тебя лично закопаю. Понял?» Сергей поднялся, вытирая разбитую губу. В глазах его плескалась ненависть, но он понимал, что против физической силы не попрешь. «Я понял», — прохрипел он, сплевывая кровь. «Давай договоримся. Чего ты хочешь? Денег? Сколько?» Клим усмехнулся. «Деньги? Ты серьезно?» — он покачал головой. «Мне от тебя нужно только одно. Оставь Северскую в покое. Навсегда. Забудь ее имя, адрес, номер. Исчезни из ее жизни». Сергей выпрямился, поправил пиджак. На его лице появилась кривая, насмешливая улыбка. «А ты, я смотрю, размечтался», — протянул он. «Думаешь, она с тобой будет? Серьезно?» Клим молчал, глядя на него в упор. «Дурак ты», — продолжал Сергей, набирая уверенность. «Это ей пока весело, прикольно. Рай в шалаше, свежие ощущения. А завтра ей захочется в ресторан, в Париж, шубу новую. Ты ей что дашь? Свою зарплату спасателя? Старую машину? Квартиру в хрущобе?» Он усмехнулся, вытирая кровь платком. «Сашка привыкла к другому уровню, парень. Я знаю, о чем говорю. Такие женщины не живут со спасателями. Им нужен статус, деньги, возможности. А ты... что ты ей можешь дать, кроме своего геройства?» Слова били точно по цели, но не могли пробить броню. Клим слишком хорошо помнил запах Саши, вкус ее губ, улыбку, когда она лежала обессиленная на его груди. Ее шепот в порыве страсти или когда говорила, что любит. Все это было настолько мощным оберегом, что никакие домыслы завистников не могли пошатнуть уверенность в ней. Клим смотрел на него и вдруг рассмеялся. Не зло, а как-то от души, словно услышал самую смешную шутку в жизни. «Ты чего ржешь?» — опешил Сергей. «Тебя жалко», — ответил Клим, все еще улыбаясь. «Серьезно, жалко до слез». «Это еще почему?» «Потому что ты не понимаешь». Земцов шагнул ближе, глядя ему в глаза. «Ты говоришь о деньгах, о статусе, возможностях, но ни слова о чувствах. У тебя их нет, только похоть». Сергей дернулся, словно от пощечины. «Думаешь, это игра?» — продолжал Клим. «Думаешь, Саша притворяется? Ты просто не знаешь, какая она на самом деле. Ты видел в ней только картинку, статус, тело, а я — ее душу». Он развернулся к выходу, но на пороге остановился и обернулся. «Если женщине от тебя нужны только деньги, мне тебя искренне жаль. А моя женщина будет со мной и без всей этой мишуры. Просто потому, что любит меня, а я ее. Чего тебе, судя по всему, никогда не понять». Клим вышел, оставив Сергея стоять посреди кафе с разбитой губой и бессильной яростью в глазах. На улице морозный воздух обжег легкие. Клим глубоко вдохнул, садясь в свою старенькую шестерку. Двигатель завелся с полоборота, и он вырулил со стоянки, даже не взглянув на черный Гелендваген, оставшийся позади. Всю дорогу домой Клим улыбался. Вспоминал лицо Саши вчера утром, когда прощался. Ее сонный шепот «Возвращайся скорее». Ее руки, протянутые к нему. Девочек, уже проснувшихся и галдящих на кухне. «Они меня ждут. Мои девчонки». Стоя на светофоре, Клим представил, как войдет в квартиру. Там будет тихо. Все еще спят. Саша в его кровати. Такая теплая, расслабленная, беззащитная. Его. От этих мыслей все тело пришло в тонус. Клим прибавил газу, лавируя в потоке машин. Через 10 минут он припарковался у своего дома. Поднялся по лестнице, стараясь ступать тихо, чтобы не разбудить никого. Ключ мягко повернулся в замке. Клим скинул куртку, быстро помыл руки и на цыпочках вошел в комнату. Саша спала, но, услышав его приближение, улыбнулась той самой улыбкой, ради которой он готов был свернуть горы. «Ну, наконец-то!» — прошептала она, не открывая глаза. «Я заждалась». Клим разделся и лег рядом, притянул ее к себе, зарылся лицом в волосы. Вдохнул ее запах, родной, желанный, единственный. «Как же я соскучился!» — выдохнул он. «Я тоже!» — Саша повернулась в его руках. «Расскажешь, как прошла смена?» «Потом», — прошептал Клим, находя ее губы. «Сначала ты, только ты». И весь мир за окном перестал существовать. Была только она, его женщина, его жизнь, его любовь. И ни один Сергей, ни одна угроза, ни одно сомнение не могли этого изменить. Никогда.